Глава 11. Таисия. «Долго еще?» Спрашиваю. Пробка, на часы посматриваю. Вечером у меня вылет. Как же теперь? Хочу удержать внутри жгучие слезы. Они терзают глаза и норовят вырваться наружу. От боли, от унижения, от душераздирающих воспоминаний. Что за невезение? В чем я провинилась? Потирая гудящую лодыжку и тяжело дыша, пытаюсь занять все системы организма одной единственной задачей – не смотреть на Соболева. Ничего не замечать, ни оттеняющую смуглую кожу воротника белоснежной рубашки, ни того, как классно Ваня смотрится за рулем своей любимой машины. И как они ему идут. И рубашка, и рейндж-ровер. Очень ему подходит. И сигареты тоже, которые он мнет пальцами левой руки. Во всем проявляется присущая Ване мужская энергетика. Густая, концентрированная. Нет, я всего этого не забыла, но не хотела вспоминать. Когда расстаешься с любимым человеком, у тебя находится слишком много ненужного. Информации, фактов, ассоциаций. Его любимый цвет, что он обычно ест на завтрак, как он целуется, как он пахнет. Боже, как он пахнет. Взгляд непроизвольно скользит в сторону обтянутого черной тканью плеча и заляпанных строгих брюк. Последнее видится мне особенно милым, оттого и одновременно раздражающим. Никогда не считала неряшливость чем-то хорошим. Внутри меня загораются красные огни. Сирена заходится воем. Я не хочу. Не хочу снова ничего к нему испытывать. Так как этот мужлан только что меня облапал, пока я сидела на капоте и от неожиданности молча хлопала ресницами, было просто невыносимо, ужасающе. И это вряд ли похоже на осмотр поврежденной конечности. Ну нет. «Наша песня хороша, начинай сначала». Этот спектакль вновь о том, что Иван Соболев вертел на одном месте все обстоятельства этого мира. Ему по барабану. Ваня, как блестящая, стремительная, свистящая пуля, не видит никаких препятствий, с напором десантника идет на таран. Хочет, трогает, гладит, мучает и смотрит, смотрит, смотрит. Захотел бы, трахнул прямо у прораба перед носом, и никто бы его не остановил, а главное, не уверена, что я сама была бы против». Хороша, дизайнер, в формуле строительства. Ничего не скажешь. Я вроде бы повзрослела. У меня появилась дочь, ответственность за сестру, серьезная работа. Только вот сейчас чувствую себя все той же дурочкой, которую раздели, зацеловали и облапали на жарком пляже в Турции. Ничего не поменялось. Мы такие же. Все тело дрожит от злости. Это реакция на собственную слабость. Вот Соболев серьезен и спокоен, как никогда. Отодвигаюсь как можно дальше и отворачиваюсь, вспоминая знакомые улицы. Правда, город будто стал меньше. Улицы уже, проспекты короче, высотки ниже. Наверное, после Москвы так кажется. Привыкла. Человек в итоге ко всему привыкает. Улыбаюсь, вспоминая, как Ваня отзывается о нас, жителях столицы. Такой смешной, когда сердится. Потом хмурюсь так, что брови неприятно сводит. Что я делаю? Снова думаю о нем? Расправляю плечи, подобно центрифуге, гоняя в голове только одну мысль. Он меня обидел. Сильно. Не любил меня и никогда бы не полюбил. «Буду любить», — говорил Ваня, зная, что этому не суждено никогда сбыться. Увы, он однолюб. Да, я скрыла нашу Элли, нашу Алису, девочку, которая рожала 10 часов, в муках и слезах. Одна. Да, я сбежала. Соболев все это заслужил своим враньем, заслужил, но... Лишь иногда моя уверенность становится хлипкой и размазанной. Снова беседы с Яной Альбертовной вспоминаю. Почему он тогда так страдал? Пил, сходил с ума, много дрался на ринге и вне его. Он с мамой практически не общается сейчас. Ее тогда чуть с должности мэра не сняли. Так громко шумел Ваня по ночам, что это и в Москве услышали. В него будто бес вселился. Или я? «Ну что ты ревешь?» Прерывает он молчание первым. Улыбается по-доброму. «Хочешь, фотку полкана покажу?» «Фотку? Ириски?» Обернувшись, упрямо переспрашиваю. «Полкана». Скалится, поправляя, но из внутреннего кармана все равно достает телефон. Снимает блокировку и протягивает мне. Забираю так, чтобы не задеть его пальцы. Зачем нам лишние проблемы? Это бы разгрести. Замираю, глядя на яркий экран. Смеюсь звонко и провожу пальцем по кудрявой мордочке с черным носом. Надо же, сладкий какой вырос. Это похоже на встречу со старым другом. Приятно. Улыбаюсь, хоть и не собиралась. Как он? Спрашиваю, активно листая снимки. Нормально. Не жизнь, а малина, спит, ест, гуляет. Спасибо, что заботишься о нем. Говорю тихо. Фотографий пса у Соболева просто миллион. На прогулке, дома, даже в офисе и с маленькой Таей. Дочка Мирона и Мия. Девочку узнаю сразу. Уж больно она на мою подругу детства похожа. Такая же темненькая, глазастая и красивая. Когда неожиданно вместо малышки с полканом и риской на снимке вижу полураздетую Алису Бах, вопреки здравому смыслу зависаю. Душа. Когда-то разорванная в клочья, воспринимает этот кадр как предательство. Это моя собака. И муж мой. Ты сама его бросила, а вопит внутренний голос. Я не смогла сразу забрать щенка. Говорю, передавая телефон Ване. Он не любезничает, словно обнимает пальцами мою руку вместе с мобильным и кидает его на панель прямо перед собой. Но сейчас я уже освоилась в Москве, и если он тебе мешает, я могу забрать. Соболев громко хмыкает. Хер там! Кидает на меня темнейший взгляд. Это моя собака. Ровно ту же фразу повторяет, что и я полминуты назад. На светофоре смотрим друг на друга без злости, но оба непримиримо. Меня снова безнадежность накрывает. Он такой серьезный, уверенный в себе, сильный. За 2 года только больше стал. Как я могу ему сказать об Элле? Он меня никогда не простит. Открываю рот, чтобы прозондировать почву. Собаку делим, охренеть. Ваня грубовато смеется. Хорошо, что у нас детей нет. Их бы еще делили. Зажмуриваюсь, облизывая пересохшие губы. Ты ведь хотел детей? Напоминаю. Хотел. Он поигрывает нижней челюстью и резко стартует с места. Дураком молодым был, много не понимал. Дети должны расти в любящей семье. Получается, больше не хочешь? Отстраненно интересуюсь, пока он паркуется. Больше не хочу. Усмехается. В первой городской больнице быстро распространяется информация, что приехал сын мэра. И не ее невестка. Сначала мы, как все, сидим в очереди, а потом к нам выходит главврач. И вот меня уже везут на рентген. И тут же выделяют отдельную палату. Ваня отлучается, чтобы взять кофе в автомате на первом этаже. А я растираю зафиксированную бинтом ногу. Перелома, слава богу, нет, но растяжение сильное. Дверь хлопает, и я поднимаю лицо. Без удивления, с интересом смотрю на гостью в медицинском костюме и белых кроксах. «Привет, мам». Равнодушно здороваюсь. «Значит, это правда, Тая? Ты снова с ним? Просто поверить не могу, что ты все съела и простила его». Разводит руки в стороны мама.